Дома он, не раздеваясь, прилег на кровать. Ты чего такой грустный? Да так. Отозвался Пашка, полежал несколько минут и вдруг спросил. Интересно, сейчас женщин воруют или нет? Как ты? Ну, как раньше. Раньше ведь воровали. А черт ее знает. Зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады. Без воровства. Это конечно. Я так просто. И статьи, конечно, за это никакой нет. Наверное. Я не знаю. Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал. А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной. Генка, это все смешно. Мне не смешно, мне больно. За тебя больно. Да неужели ты серьезно думаешь, что... Думаю, потому что вижу. Если ты можешь с первым встречным... Перестань. А почему перестань? Если ты можешь... Перестань! Властно сказала Настя. Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты. И запор... Пропел свое любимое. Ее бросает в набежавшую волну. Хлопнула дверь. Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки. Хлопнула дверь. Настя осталась одна. Горько ей. Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки, трахтел движок. Во дворе тракторной станции его окликнули. Кто? Свои. Кто свои? Колокольников. Командировочный, что ли? Да. В круг света вышел дедун, сторож тулупи с берданкой. Ехать, что ли? Ехать. Закурить имеется? Есть. Кури, на. Дождь, однако, еще будет. Ой, спать клонит дождь. А ты спи. Нельзя. Я тут дальше соснул был, ты знаешь. Ладно, бать, я тороплюсь. Ну, давай, давай. Старик зевнул, а Пашка завел машину и выехал со двора. У Настиного дома остановился. Вылез из кабины, мотор не заглушил. Так. Он потер ладонью грудь, волновался. Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он кашлянул. Осторожно потряс забор, во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши. Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчание своей верной машины, свои шаги и громкую копель. Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в простенке, перевел дух. Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печку-голландку, дверь, кровать. Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову. Настя не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик. Настя откинула крючки и раскрыла раму. Из горницы... пахнуло застойным сонным теплом. Ты что? Неужели узнала? Подумал Пашка. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал. Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь. Настя склонилась над подоконником. Он отстранил ее и полез в горницу. Додумался. Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич. Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка. Да что ты делаешь? Он шальной. Пашка начал ее целовать. Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель. Все, конец. Пашка приготовился к худшему. Сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей. Испугалась. Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке. Здравствуйте, Павел Егорыч. Пашка культурно поклонился и тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю. Ну зачем же так, Настя? А Гена ходит, мучается по комнате. Неужели все это серьезно? Постоял у окна, подошел к столу, постоял. Взял журнал, прилег на диван, и тут вошел Пашка. Переживаешь? Гена вскочил с дивана. Я не понимаю, слушай! Поймешь, любишь Настю. Да что тебе нужно? Любишь, иди. Она в машине сидит. Где сидит? В машине, на улице. А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет. Настя сидела в кабине Пашкиной машины. Гена постоял рядом, помолчал. Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться. Так повелось у влюбленных. Пашка пошел на Катунь пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет. Шумит, кипит в камнях река. Слушает Пашку, понимает и несется дальше. И уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно. Ударило звонко и синее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью. Едет Пашка. Встал за ночь. В одной небольшой деревне подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину. Некоторое время ехали молча. Женщина поглядывала по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и спросил. По-французски не говорите? Нет. А что? Так поболтали вот. А вы что говорите по-французски? Манжеротин. Что это? Значит, говорю. Пашка закурил. Женщина смотрела на него широко открытыми глазами. Как будет по-французски женщина? Пашка снисходительно улыбнулся. Это смотря какая женщина. Есть женщина. А есть элементарная баба. Не знаете вы французский. Я? Да вы. Вы думаете, что вы говорите? Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком. И продолжается разговор в кабине. А почему? Как вы думаете? Скучно у нас. Ну а кто виноват, как вы думаете? Где? Что скучно? Кто виноват? Начальство, конечно. Да при чем же здесь начальство? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начинаем. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите. Боже, чего там только нет. Думочки разные. Подушечки, слоники дурацкие. Пашкиному взору представилась эта картина. Думочки, сумочки, вышивки, слоники. Катя Лизунова вспомнилась, знакомая его. Кофточки, кисточки. Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ну ведь это же в наших руках. Сделать жизнь интересной. Нет, ну, если, допустим, хорошо вышито, то почему? Бывает, вышивать не умеет, это действительно. Да все равно, все равно. Поймите вы это, ради бога. Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати? Повесить на стенку 3-4 хорошие репродукции. На стол какую-нибудь современную вазу. Пашке опять представилась комната, знакомая ему Катьки Лизуновой. Высокая Катькина кровать сменилась низкой тахтой. Исчезли со стен вышивки. Их заменили репродукцией картин больших мастеров. Ставить книжный шкаф. На стол бросить несколько журналов. Торшер поставить. А в комнате Катьки Лизуновой, по команде женщин под ее голос, продолжает происходить чудесное преобразование. И вот кончилось преобразование. Смог голос женщины. И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорее всего, француженка какая-то, но похожая на Катьку, читает. И входит в комнату сам Пашка. В цилиндре, в черном фраке, с сигарой и с тросточкой. Раскланялся с Катькой, снял цилиндр, уселся в кресло, и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается. Пашке ей с улыбкой слово, она ему два. Он ей слово, она ему два. Да все с прононсом, все в нос. Нет, ну неужели трудно все это сделать? Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше. Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится. Можно, наверное. Можно. Можно, все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях. А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры, стелится туман. Едут Пашка с женщиной. Пашка заметил, что женщина что-то уж очень нетерпеливо стала посматривать вперед. А долго нам еще ехать? Еще 30 км, га. Да, га, 10 км. Сколько? Женщина затосковала. Пашка понял. Приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катуне. Остановил машину. Ну-ка, милая, возьми вот ведерко, да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю. С удовольствием. Взяла ведро и побежала через кустарник вниз к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед.